Вы были счастливы там, на земле? Об этом я как-то не успевал подумать. Несколько лет я отдал работе над созданием космической машины. Мне повезло. Я закончил свою конструкцию молодым. Впереди еще много лет. Да-да, я был счастлив. Я счастлив. В чем счастье у вас на Земле? Я не поняла. Она обернула к лосю лицо и едва усмехнулась. Лосю стало жутко. Так чудесно красива была Элита. Такой опасный, горьковато-сладкий запах шел от ее плаща с капюшоном, от рук, от лица, от дыхания. Счастье? У нас на Земле, Элита, оно приходит в любви к женщине. А Элита вскочила. Ее глаза, огромные, молящие, смотрели в лицо лося. Шохо, Шохо, сын земли, твоих слов я не понимаю. Мой отец, мои книги и учителя, они старые и мудрые, говорят, любовь – зло, помрачение разума, любовь – ненужное, слепое продление жизни. Бойся ее, она погубит тебя. А Элита, взгляни на небо. В голубых лучах земля. Она окутана туманом любви. Люди, познавшие любовь, не умирают. Уже много столетий наша планета идет к упадку. Мы исчерпали себя. Нет сил, чтобы остановить гибель Тумы. Надо быть мудрым, спокойно и холодно созерцать закат цивилизации. Спокойно и холодно. Никого не любить, ничего не желать, кроме покоя. А Элита? Кто? Кто внушил тебе эти мысли? Это безумие и бред. Верь мне. Верь, бедная девочка, жизнь бесконечна, неисчерпаема. Она прекрасна, как твое лицо, твои глаза. Любить жизнь, любить человека, счастье. О, что ты говоришь? Что ты говоришь, сын земли? Мне страшно. Мне страшно. На другой день за утренней едой Гусев стал хмуриться. Мстислав Сергеевич, ведь это выходит не дело. Летели черт знает в какую даль, и, пожалуйста, сиди в захолустье. В город они, небось, нас не пустили. Бородатый-то помните, как насупился? Ох, Мстислав Сергеевич, опасайтесь его. Пока нас поят, кормят, а потом... А вы не торопитесь, Алексей Иванович. Поживем, осмотримся, увидят, что мы не опасны. Пустят и в город. Да, так-то, но так, ведь вы сами видели на Марсе, у них ведь не все в порядке. Глаз у меня на это намет. Нам предстоит заглянуть в новый мир, Алексей Иванович. Вот об этом я и говорю. Да. Как бы попроситься нам в город? Сейчас нельзя. Рано. Тяжелый у вас характер, Мстислав Сергеевич, как я погляжу. Не серчайте, тяжелый. Так. Куда вы, Алексей Иванович? Тут, недалеко, по дому. Гусев от нечего делать пошел бродить по комнатам. Дом был велик. Множество в нем было переходов, лестниц, пустынных зал. Он пошел на черное крыльцо, сел на каменные ступеньки. Mm-hmm. Богато живут черти, а скучно. Сын неба! Ах, это вы! Здравствуйте! Гусев звал ее Ихошка, хотя имя ее было Иха, племянница управляющего. Она живо побежала мимо Гусева. Сын неба приноровился было дать ей сзади леща, но воздержался. Ихошка сел недалеко и принялась чистить овощи.